Пальцы ее наткнулись на черенок. Она крепко его сжала, медленно потянула к себе. Она уже слышала шаги и тихие голоса. Несколько человек, переговариваясь, спешили под навес. Почему им в казарме не сиделось? Тихо, Гусь, тихо. Люди лишь немного не дошли до места, где стояла телега. Они встали за лошадьми, спрятались среди них, и Нелти поняла, что незнакомцы не подозревают о ее близком присутствии. Собирательница затаила дыхание. «Этой ночью», – разобрала она приглушенный голос, – «у всех все готово?» «Да», – отозвавшихся было 5 человек. «Дежурных выманите и удавите. Спящих колите в ухо. Наставляйте заточку и резко наваливайтесь всем телом. Если вас обнаружат, бегите. Остальное доделают мертвяки». «Так, когда начнем?» «Ждите собачьего воя. Это будет сигнал к началу». «А ты уверен, что мертвяки нас не тронут?» «Ну сколько можно повторять? Насчет этого не бойтесь. Я обо всем договорился». «Не верю я некромантам. Поверь мне». «И все-таки, может, зря мы с ними связались? Заткнись, недоносок, а то чирк, и глотка до самых позвонков лопнет». «Да я так, я ж не против, просто постраховаться бы, нет у меня к ним доверия». «Вот и я пострахуюсь сейчас, а то твоя вонючая пасть в последнее время слишком часто стала открываться». «Да что ты, орх, ты ж меня знаешь, я ж никогда, я ж всегда с тобой, сколько лет уже». «Хочешь еще столько же прожить? Тогда заткнись и делай все, что я скажу». Нелти боялась шевельнуться, а деревенела напряженная шея, затекла рука. Но собирательница терпела, выжидая, пока неизвестные заговорщики разойдутся, и ловя каждое слово. «Смотрите!» – раздался неожиданно веселый голос. «Там какая-то странная лошадь!» «Это Ишак!» – осел. Огрюмо отозвался орк через пару мгновений. «Откуда он здесь взялся? Вечером его еще не было». Нелти резко пригнулась, разом оглохнув от бешеного сердцебиения, скорчилась, заползла с головой под дерюгу, закопалась в солому, прижала ось, накрыла собой. «И телега какая-то, первый раз ее вижу». «Точно говорю, вечером ее не было». «Кого-то привезли. Или кто-то сам приехал. Голоса были совсем рядом». Нелти оцепенела, как тогда, в сумрачном овраге, полном мертвяков. И почему-то снова вспомнила семя проклятого. «Кхутул. Смотрите, что тут есть. На ноги Нелти легла тяжесть. Кольчуги? Хе, и кажется, неплохие. Прихватить? В барак? Ты что, сдурел?» Чужие руки ворошили солому возле головы затаившейся собирательницы. «Здесь еще вилы». Черенок дернулся, чуть сдвинулась дерюга. И Нелти поспешно разжала пальцы. «Оставь ты это барахло!» Брошенные вилы ткнулись в солому у самого плеча собирательницы. «Все, расходимся и ждем сигнала». «А долго ждать, орох?» «Сколько потребуется». «А можно я здесь останусь?» Кто-то запрыгнул в телегу, едва не наступив на Нелти. В казарме вонь, блохи и клопы. «Что-то вы разговорились, братцы?» Угрожающе проговорил орх. «Вольницу почуяли. Забыли, где вы и кто? Ну-ка, заткнитесь и живо отправляйтесь в бараки». Разбуженный окриком Ишак, увидев толпившихся вокруг людей, но не разглядев среди них своего хозяина, тряхнул головой, вытянул шею и трубно взревел. Кто-то из заговорщиков крепко выругался, скрипнула телега, завозились, зафыркали потревоженные лошади, зашлепали по лужам ноги, и через мгновение стало тихо. Бал, не успевшись спросонья понять, куда вдруг исчезли все люди, по-человечьи обиженно вздохнул и понурил голову. А вскоре, где-то неподалеку, чуть слышно хлопнула дверь. 11. Ворота были заперты и надежно охранялись. Два вооруженных алебардами воина стоически мокли под дождем. На платформе сторожевой вышки нес дежурство закутанный в плащ лучник. У него была крыша над головой, но не было собеседника. Рядом с вышкой прилепилась к высокому частоколу небольшая бревенчатая избушка. Дверь ее была открыта, проемы маленькие окошки амбразуры уютно светились, а изнутри доносились взрывы хохота. Гис прокрался к воротам так близко, насколько это было возможно. И, прячась в тени, перебегая от одного укрытия к другому, внимательно все обследовал, убедился, что этим путем деревню им не покинуть. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Протиснувшись между двух тесно стоящих сараев, обогнув покосившуюся вроде бы нежилую избу, перепрыгнув через несколько запущенных грядок, перебравшись через изгородь, Гис оказался возле самого частокола. Толстенные бревна понизу заплесневели. Гис ковырнул ногой подгнившее дерево. Влажная труха рассыпалась по траве. Он присел, удостоверился, что гниль тронула лишь поверхность бревен. Частокол рушиться пока не собирался. Охотник поднялся, осмотрел стену, прикидывая, как через нее можно перебраться. Высота вкопанных бревен была разная. Но даже самая маленькая из них высилась на 3 человеческих роста. Где-то посередине, между землей и заостренными макушками бревен,